Контрабандист артефактов. Глава 1. За окном еще царила ночь, когда в дверь моего номера постучали. Гостем оказался мой босс, странствующий торговец, занимающийся закупкой и доставкой артефактов из опасных мест. После провала с поступлением в академию, я напросился к нему в слуги, с целью набраться опыта и подзаработать. И моя способность пространственного хранилища оказалась хорошим подспорьем в этом деле. Босс молча вошел в комнату и протянул мне маленькую шкатулку, которую я сразу же спрятал в своем пространственном хранилище. Лишь после этого он заговорил: товар скоро доставит к месту загрузки. Мы должны успеть покинуть это место до рассвета, пока в пустыне еще прохладно. Ничего не спрашивая, я вышел следом за ним в коридор, где нас уже ждали двое других слуг. Вместе мы покинули гостиницу, на заднем дворе которой были припаркованы наши машины, охраняемые четырьмя наемниками. На фоне местных глиняных домиков, два современных внедорожника выбивались из картины, но никто не возражал провести ночь в подобных условиях, так как мы прибыли в этот злополучный город Джуга только ради наживы, а из-за отдаленности от цивилизации роскошная жизнь здесь невероятно дорогая. Вскоре прибыл груз, состоящий всего из десятка металлических ящиков. Однако, несмотря на скромное количество, их ценность просто зашкаливала. По моим скромным прикидкам, после возвращения домой, затраты окупятся десятикратно. Не мудрено, что всегда находились смельчаки, готовые рисковать жизнью ради подобной наживы. Закончив погрузку, мы выехали за пределы города, где уже собирались другие торговцы. Несмотря на то, что их тоже сопровождали телохранители, путешествовать маленькими группами слишком опасно. Мы прибыли одними из последних, поэтому вскоре главный приказал отправляться. К этому моменту на небе уже догорали последние звезды, и у нас оставалось совсем немного времени насладиться ночной прохладой, прежде чем взойдет палящее пустынное солнце. Перед полуднем караван остановился отдохнуть и переждать самое пекло. В это время пустыня могла разогреться до 50 градусов, и продолжать путешествие становилось невозможным. Я даже чувствовал, как кондиционер начал обдувать мое лицо горячим воздухом. К тому же за первые полдня мы преодолели самый легкий участок маршрута. Территория впереди была просто неподвластна людям. Даже от дороги мы будем встречать лишь фрагменты асфальта, уложенного около века назад. Пустыня уже давно была захвачена пространственно-временными циклами и теми, кто пришел из них. На многие сотни километров лишь вблизи города Джуга существует некое подобие цивилизации. Во всей пустыне они единственные, кто занимается закрытием пространственно-временных циклов. В подобных местах и добываются артефакты, которые потом скупают торговцы, наподобие нас, и развозят по всему свету. Но пространственно-временные циклы богаты и другими ресурсами. В них можно встретить все что угодно, от каменных орудий до неизведанных технологий, от курицы до настоящих монстров, от простого человека до могущественного мага. Благодаря последним и стало известно, что циклы – это вырезанные фрагменты пространства-времени из других миров. Внутри них проходит определенное время, после чего все возвращается в исходную точку, начиная цикл заново. Но для Вселенной подобное является ненормальным, поэтому в конце концов цикл размыкается, становясь частью этого мира. И все, что было в нем заперто, освобождается. И в одном из таких циклов, что смог стать частью нашего мира, мы и сделали привал. Это был небольшой лес, состоящий из десятка намертво засохших секвой. Разумеется, в пустыне его быть не должно. Да и состояние деревьев явственно говорит о том, что они были не готовы к столь жаркому климату. Но странствующим торговцам нравится этот высохший лес. Они даже придумали традицию выливать флягу воды под самым высоким деревом, чтобы дорога из Джуга выдалась легкой. Все потому, что в пустыне редко встречаются места, где можно укрыться от палящего солнца, если только не сбиться с пути. Это на торговом маршруте циклы стараются закрывать вовремя. Если хоть немного заблудиться, то никогда не угадаешь, что тебе встретится. Пообедав, многие торговцы уснули, но меня в сон даже не клонило. Это было мое первое путешествие, поэтому я каждый день находился в напряжении. У меня дома правительства не испытывало таких проблем с поиском и закрытием циклов. В каждом государстве существовали специализированные структуры, занимающиеся только этим. Мне никогда не приходилось сталкиваться с циклами, но из-за специфики своего обучения я был прекрасно осведомлен об их опасности. К тому же на пути в Джуга уже приходилось с ними сталкиваться. Поэтому я всегда был настороже, одним из первых услышав звуки ревущих моторов. Меня это сразу же насторожило, так как беспричинно никто не будет передвигаться в такую жару. На всякий случай разбудив босса, я объяснил ему ситуацию, и прислушавшись, он сразу же поднял остальных, предупредив: «Будьте начеку». К этому моменту проснулся весь караван, после чего один за другим начали раздаваться звуки передергивания затворов. Помимо охраны, каждый торговец также был вооружен. Причина проста. Скорее всего, я здесь был единственным магом, да и то никчемным. Без обучения в академии или приличной суммы денег у меня просто не было доступа к знаниям. И кроме пробужденной способности пространственного хранилища я вообще ничего не умел. Остальные и того не могли. Максимум пользоваться слабыми артефактами. А в подобном случае автомат намного дешевле и эффективнее. Затаив дыхание, все принялись ждать незваных гостей. Судя по доносящимся звукам моторов, это была немаленькая группа. И самое странное, что шум исходил с направления Джуга. А это не могла быть другая группа торговцев, потому что все они давно знакомы друг с другом и для безопасности предпочитают путешествовать сообща. Но и, как говорил босс, бандиты предпочитают встречать караваны уже вблизи конечной точки маршрута, так как приближаться к Джуга опасно. Местные жители также не любят их, как и торговцы, и это умалчивая про угрозы из неподвластных циклов. К тому же, раз они так близко к Джуга, то уже и сами могли бы стать торговцами. Оставался вариант с местными, отправившимися на зачистку циклов, хоть они и не передвигаются большими группами. Но вскоре стало возможно разглядеть новоприбывших. Их было примерно 30 человек. Каждый имел при себе автомат, а некоторые даже РПГ. И все они были в полной боевой готовности, нацелив свое оружие на нас. Заметив это, мой босс сказал: «Будьте готовы отступать». Я собирался спрятаться за деревом, так как понимал, что, не имея боевого опыта, буду лишь обузой. Но не успел я это сделать, как началась стрельба, и первые выстрелы раздались не со стороны новоприбывших. Обернувшись назад, я увидел, как некоторые из охранников расстреляли своих нанимателей, что создало панику в толпе. «Отступаем». Не успев обдумать случившееся, я почувствовал, как босс схватил меня за руку и потащил к машине. Мы разделились с наемниками, так как после случившегося не могли им доверять. Когда мы покинули пределы леса, к перестрелке присоединились бандиты, из-за чего сопротивление полностью развалилось, а остатки торговцев начали разбегаться кто куда. Но у них не вышло даже сохранить свои жизни. Раздался громкий взрыв, и, обернувшись на шум, я увидел, что весь лес полыхал. Абсолютно каждое дерево вспыхнуло, как спичка. Хоть они и были полностью высушенными, очевидно, что одного выстрела из РПГ для подробного недостаточно. Я сразу же понял, в чем причина, крикнув: «Сними маг». Судя по выражению на лице босса, я понял, что он воспринял мое заявление всерьез, но быстро вернул трезвость и невозмутимость, сосредоточившись на вождении. И даже так, он не решался свернуть с маршрута, ведь тогда мы лишимся даже крошечного шанса на спасение. А так хотя бы оставалась вероятность, что бандиты не станут нас преследовать. Все же количество сокровищ в одной машине не сравнится со всеми запасами каравана. К тому же мы были не самыми богатыми в группе. А не пострадают ли артефакты от такого пламени? Как только эта мысль посетила мою голову, раздался очередной взрыв. У меня сразу же зазвенело в ушах, и я даже не почувствовал, что машина перевернулась. Контуженный, я начал бесцельно вращать головой, пытаясь хоть что-то рассмотреть. Вскоре зрение начало проясняться, и я смог заметить, что был единственным, кто остался в машине. Другие не пристегнулись и вылетели из кабины. Но так как машина встала на бок перпендикулярно дороге, я не мог видеть своих попутчиков. Мне хотелось узнать их состояние, и вскоре это стало возможным. Раздалось два громких выстрела из автомата. Затем кто-то из бандитов произнес слово на своем языке, смысл которого был мне не ясен. «Ликхта». Слыша, что они приближаются ко мне, я запаниковал, попытавшись отстегнуть ремень. Но это создало слишком много шума, что привлекло ко мне внимание головорезов. В следующий момент я увидел перед собой бандита, нацелившего на меня оружие. Еще больше поддавшись панике, я схватился за свой автомат, за что и поплатился. Бандит не стал щадить меня. Нажав на спусковой крючок, он выстрелил прямо мне в голову. Я даже не успел осознать, что умер. «Ликхта». В следующий момент я услышал все тот же голос, произнесший одно слово на неведом мне языке, но я не обратил на это внимания, так как ко мне пришло осознание собственной смерти. Мой душераздирающий вопль вновь привлек того же бандита, но на сей раз он не стал меня сразу же убивать, так как я был невменяем и не пытался схватиться за оружие. Вместо выстрела он со всей силы ударил меня прикладом, и в следующий же момент исчез из моего поля зрения. «Ликхта!» Снова раздался голос, произнесший одно слово на незнакомом мне языке. Я же в свою очередь начал что-то осознавать. Паника полностью сменилась непониманием. В голове же то и дело мелькала мысль. Я попал в лимбо, или это мой мозг пытается переварить осознание смерти? На сей раз я не проронил ни звука. Из-за этого бандиты не спешили ко мне, но по прошествии времени все вернулось к началу. «Ликхта!» Опять тот же голос, то же слово. Боясь лишний раз шелохнуться, я медленно переваривал случившееся, но догадки казались безумными. Кажется, я попал в цикл. Но как? Конечно, существует вероятность оказаться в точке возникновения цикла, но они же приходят из иных миров. Радовало только то, что каким-то образом я все еще жив. Но чем больше я думал над случившимся, тем страннее оно мне казалось. Даже так, если я оказался заперт в цикле, то должен был стать его частью. Исходя из известной мне информации, если не покинуть цикл до его обновления, то навсегда застрянешь в нем. Я не должен осознавать то, что зациклился. Каждый последующий цикл начинается так, словно он первый. Я не должен ничего помнить. Но продолжая ждать, я только убеждался в верности своих мыслей. Я каким-то образом оказался заперт в цикле, но не стал его частью. Однако само по себе данное знание ничего мне не дает. Поэтому я решил начать изучать цикл, чьим пленником являюсь. Спустя несколько потраченных попыток я выяснил, что в цикле всего 5 секунд, невероятно маленькое количество времени. Боюсь, при нормальных обстоятельствах этот цикл было бы невозможно закрыть, но мою ситуацию нормальной не назовешь. У меня есть множество попыток, чтобы разрушить цикл, но возникал резонный вопрос, что будет, если у меня получится? Я же часть этого цикла, исчезну ли я вместе с ним? Возможно, лучше подождать, пока он сольется с миром. На первый взгляд это казалось разумной идеей, только бандиты, убивающие всех без разбора, от этого никуда не денутся. И все же я не слышал ни об одном случае возникновения цикла из фрагмента пространства времени нашего мира. Следуя теории, мы должны были застрять в обычном цикле. Возможно, это простое совпадение, что данный фрагмент вырван из пустыни. Для того, чтобы убедиться в своих домыслах, я решил проверить размеры цикла. Подобные вычисления были крайне простыми. Достав из кармана монетку, я бросил ее в сторону. Пролетев 5 метров, она просто исчезла в воздухе, вновь появившись у меня в кармане после завершения 5-секундного цикла. Бросая монетку в разные стороны, удалось выяснить, что фрагмент был диаметром не более 10 метров, и я находился в самом центре. Здесь ничего нет, кроме песка, поэтому неудивительно, что я не могу найти отличий, подумал я, решая, что делать дальше. Надо проверить, что находится позади меня. Немного потренировавшись в раскрытии ремня безопасности, я успел заглянуть за внедорожник до того, как меня подстрелили. Оказалось, что рядом со мной всего пара бандитов. Уже прошло около часа. Странно, что в цикл так никто и не проник из их товарищей. Возможно, находясь так близко к Джуга, они не хотят рисковать, надолго задерживаться на одном месте. Все же ценность артефактов в нашей машине не идет ни в какое сравнение с их остальной добычей. Это означало, что, после освобождения из цикла, у меня есть шанс на спасение. Надо только научиться избавляться от этих двоих. Приняв решение, я уже не стал отступать. Дождавшись, когда цикл обновится, я ловко освободился от ремня, сразу же выскочив из укрытия. Но мне даже прицелиться не дали, застрелив на месте. Очевидно, что моими противниками были матерые головорезы, а не простые аборигены с автоматами. Поэтому, даже спустя 100 попыток я не добился никаких успехов. А самое странное, что это начало сказываться на моей психике. Никогда бы в жизни не подумал, что мне доведется понять, каково это умирать. То, что я до сих пор жив, это мое самое огромное везение. Когда к разуму поступило осознание того, что я должен был быть трупом, стало еще тяжелее справляться. Эта мысль превратилась в навязчивую, мешая мне концентрироваться. Я обязан продолжать бороться. Нельзя поддаваться панике. Судьба дала мне шанс, и я должен им воспользоваться по полной. Смена суждений помогла настроиться на положительный лад, и я начал чувствовать прогресс в своих навыках. И спустя множество попыток, я все же смог подстрелить одного из бандитов. Но только одного. Если вернусь домой живым, то начну жизнь с чистого листа. Я продолжал мотивировать самого себя, чтобы не сойти с ума. После нескольких сотен неудачных попыток, оканчивающихся летальным исходом, определенно хочется что-то изменить в своей жизни. И эта мысль навела меня на смену решения. Сперва я захотел вытащить какой-нибудь артефакт из багажника, но это займет слишком много времени. Поэтому было принято решение поискать что-нибудь в кабине. И новое решение ждало меня прямо в бардачке, открыв который, я нашел гранату. И дождавшись обновления цикла, я наобум кинул ее через машину. Но бандиты просто швырнули ее обратно ко мне. Смерть от подрыва на гранате стала чем-то новеньким для меня. И чтобы впредь избежать подобного, я подорвал сам себя. Теперь, зная, за сколько секунд детонирует граната, мне было несложно кинуть ее в последний момент. И всего спустя пару пристрелочных бросков, я смог убить обоих бандитов. После столь оглушительного успеха я быстро привел мысли в норму и стал дожидаться обновления цикла, но ничего подобного не произошло. Вместо этого все пространство покрылось трещинами, свидетельствовавшими о том, что цикл начал разрушаться. Это стало для меня неожиданностью, так как я считал, что бандиты ну никак не могли быть ядром цикла. Но сейчас нет времени на размышления. Надо успеть покинуть цикл до его полного разрушения. В противном случае я кану в небытие вместе с ним. Выскочив из машины, я сразу же побежал к границе цикла. Мне требовалось преодолеть всего 5 метров, но я не успел. Пространство окончательно треснуло. Цикл разрушился. В следующий момент я вновь услышал то самое слово на незнакомом языке. Ликхта. Казалось, что за столько повторений это слово намертво въелось в мой мозг, став сигналом к действию. Пора убивать. Я проигнорировал тот факт, что вновь оказался в машине, словно цикл и не разрушался. Сейчас для меня было важно убить головорезов. Остальное подождет. В точности повторив все действия, я вновь подорвал обоих бандитов на гранате, после чего сразу же выскочил из машины. Только сейчас мысли закрутились в моей голове, и я понял, что все-таки смог покинуть цикл. Но я не учел тот факт, что бандитов было трое. Последний просто не попал в цикл, находясь за пределами пятиметрового радиуса. Благо, что за столько попыток я неплохо натренировался в дуэли. Заметив третьего бандита, я сразу же отпрыгнул в сторону. Благодаря этому я смог выжить, однако противник попал мне в левую щиколотку. Боль была адская, но по сравнению со смертью, это ничто. Зато живой, подумал я, быстро выкинув даже эту мысль из головы. Перегруппировавшись, я выстрелил в ответ, убив бандита на месте. Но даже сейчас праздновать победу было слишком рано, потому что я заметил подкрепление из нескольких машин неприятелей. Понимая свое незавидное положение, игнорируя более навязчивые мысли, я поковылял к внедорожнику головорезов. Бандиты не стали глушить мотор, поэтому я быстро тронулся с места, сразу же свернув с маршрута торговцев. Босс рассказывал, что это чистой воды самоубийство, однако он же и доказал, что ехать по дороге также не вариант. Я не мог надеяться на то, что со мной во второй раз случится столь же невероятное везение, и мне точно не удастся оторваться от преследователей. Это уже пройденный этап, а я и машину-то водить нормально не умею. Поэтому укрыться в землях, давно потерянных человечеством, было моим единственным шансом на выживание. Хорошо, что после случившегося все мои мысли были спутанными. Только при таких обстоятельствах это могло показаться отличной идеей. И, судя по действиям бандитов, очевидно, что они считали иначе. Стоило мне только свернуть с дороги, как сразу же раздались выстрелы. Расстояние между нами было достаточно большим, поэтому они не могли метко целиться. Но чтобы избежать попадания шальной пули, я максимально пригнулся, перестав видеть то, что находится впереди. Я ехал в никуда, слыша лишь звуки попадания пуль в машину. Но мне было плевать. Даже когда звуки выстрелов прекратились, я не высунулся из машины. Ведь теперь какие-то бандиты стали совершенно незначительной проблемой. Страх перед неизведанным брал верх. Но было уже поздно что-то менять. К тому же я заметил, как быстро начала опускаться стрелка расходомера. Но даже когда топливо полностью иссякло, и машина заглохла, я не покинул кабину. Было страшно, но и задерживаться на месте нельзя. Продолжая прятаться в кабине, я начал прислушиваться к своему окружению. и только убедившись, что снаружи тишина, решился высунуться из машины. Вокруг меня, кроме песка, ничего не было, лишь в отдалении я заметил какой-то силуэт, очень похожий на мираж. Еще раз убедившись, что меня не поджидают опасности, я вышел из машины и сразу же почувствовал ужасную боль, раздающуюся в левой ноге. Не сумев удержать равновесие, я упал на горячий песок, но сдержался от криков, чтобы случайно не привлечь ненужное внимание. Успокоившись, я посмотрел на свою ногу, увидев, насколько все плачевно. Пуля попала прямо в кость, пройдя ее насквозь, а из раны обильно сочилась густая кровь. Я сразу же стянул с себя ремень с самозатягивающейся пряжкой, перетянув ногу. Поток крови уменьшился, и она быстро начала высыхать и превращаться в корочку. Вот только рана была слишком серьезная, и без профессионального вмешательства, боюсь, что ногу не спасти. Но на качественную медицину надеяться не приходится. Повезет, если в машине удастся найти хоть что-то полезное. Опираясь на кузов, я начал обследовать все места, где бандиты могли бы спрятать аптечку, но ее просто не было. Здесь, в принципе, кроме запасных патронов в багажнике, больше ничего полезного не было. У меня не получилось найти даже консервную банку. Только немного воды, которую я сразу же выпил, так как был изрядно обезвожен. Сидя в машине, я рассматривал раненую ногу, пытаясь придумать, как ее спасти. Но, по-видимому, это невозможно. Пытаясь смириться с потерей ноги, я решил сместить мысли на поиск спасения из сложившейся ситуации. Посмотрев на палящее солнце, я хотел определить стороны света, но у меня не вышло. Почему солнце все еще в зените? Я же провел в цикле не меньше 3 часов, подумал я, а потом меня осенило. Когда я освободился из цикла, снаружи вообще ничего не изменилось. После осознания этого, кроме как чудом, случившееся со мной, назвать не получалось. Все это было слишком подозрительным и не походило на простое везение. Остается только, подумал я, собираясь заглянуть в свое пространственное хранилище. Моя способность была немного странной, но полезной. Внутри пространственного хранилища время будто останавливалось и там не портилась никакая еда. Только оно было слишком маленьким для ее хранения. Максимум можно захватить с собой пару бутербродов. Странность же заключалась в том, что хранилище находилось внутри моего тела, и чтобы получить к нему доступ, мне приходилось засовывать руку себе в грудь. «Стоп, а где?» Не сдержав удивления, прокричал я. «У меня не то что не получилось ничего найти. Я даже не смог получить доступ к хранилищу. Оно просто исчезло. И теперь я бесцельно стучал рукой по груди, будто там ничего и не было. Пропало. Я уже напрочь перестал хоть что-то понимать. Повалившись на заднее сиденье, я начал переваривать случившееся с учетом новых знаний. Выходит, что артефакт, который мне отдал на хранение босс, точно причастен к этому. Но куда он делся, и что это было? Но сколько бы я ни пытался, ни к чему осмысленному прийти не удавалось. Поэтому, отбросив все лишнее в сторону, начал размышлять над спасением. Уходить вглубь потерянных земель точно не стоит, но и возвращаться на дорогу не вариант. Придется идти вдоль маршрута торговцев. Но у меня нет ни еды, ни воды. А ближайший город, это Джуга, до которого с такой ногой я тоже не смогу добраться. Мое положение оказалось куда плачевнее, чем я предполагал изначально. Теперь я понимаю, почему босс говорил оставаться на месте и молить Бога, если я потеряюсь. Нет, может быть, у меня нет шансов, но я не умру. Я вернусь домой, пообещал себе я. Правда, и дома-то у меня не было. Когда я присоединился к боссу, он мне сразу же приказал прекратить арендовать лачугу, в которой я жил. Аргументировал он это тем, что я либо умру, либо мне больше не придется жить так дерьмово. А теперь все мое имущество, автоматы, фляга воды, даже те крохи накоплений, что я делал в своем хранилище, исчезли. И как я вообще мог поддаться жадности? А ведь после путешествия я планировал поступить в академию, чтобы работать на зачистке циклов. Какой же придурок, я же сдох в первом же цикле, корил себя, дав обещание, что, если выживу, то точно пересмотрю планы на будущее. Но сперва необходимо выжить, а оставаться на месте не вариант. Помощи ждать попросту не от кого. С такими безнадежными мыслями я поковылял в примерном направлении, но к ночи уже окончательно выбился из сил. Как бы я ни старался экономить воду, она почти закончилась. Еды же у меня изначально не было. К тому же из-за травмы ноги мне приходилось слишком часто делать перерывы. Даже проверить состояние раны было страшно, так как я чувствовал, что ступня начала отмирать. Но камнем преткновения на моем пути стало другое. В сумерках я смог заметить в отдалении признаки цикла. Его наличие можно легко определить по пространственным искажениям, обозначающим границы этого явления. Выглядело все так, словно два независимых пространства соперничают друг с другом за место в этом мире, сдавливая и растягивая друг друга, ломая и смешиваясь. Внешне это чем-то походило на картинки в калейдоскопе. Благодаря данному явлению можно даже оценить цикл. В частности, чем выше степень искажения и больше места занимает цикл, тем он старше и ближе к слиянию с миром. Также во фрагментах пространства можно разглядеть его содержимое. И подойдя поближе, я смог различить элементы зданий, что вызвало во мне желание войти в цикл. Была надежда, что там будет вода и еда, возможно, даже медицинские препараты. Для меня сейчас обезболивающее было главным приоритетом, а какие-то там магические артефакты совершенно не интересовали. Вот только в одиночку это слишком опасно. Если цикл длится всего 5 секунд, то это билет в один конец, и придется ждать, пока он не сольется с этим миром. Все же у меня не было уверенности, что чудо повторится, и я смогу вновь осознать себя запертым в цикле. Как-никак, а артефакт куда-то подевался, захватив с собой мою способность. Но самое страшное, это умереть в цикле. Тогда, даже когда он сольется с миром, от тебя останется только труп. Но для меня все это не более, чем выбор более предпочтительной смерти. Поэтому я без лишнего страха вступил в область с искаженным пространством. И она сразу же исчезла. Не осталось и следа, что здесь совсем недавно находился цикл. У меня уже не было сил удивляться, и я беспомощно уселся на песок, который все еще сохранял тепло. Из-за целого дня ходьбы моя нога разболелась так сильно, что я уже готов был самолично ее отрезать. Меня клонило в сон, но я терпел, боясь замерзнуть в пустыне. Но и отдохнуть очень сильно хотелось. Поэтому я решил заняться медитацией. Это была простенькая техника, которой нас обучали в школе, но именно благодаря ей я и смог стать магом. Конечно, как маг, кроме своей собственной способности пространственного хранилища, я ничего не умел, но данная техника медитации позволяла отдаться бессознательному потоку мыслей, что помогало немного отвлечься от боли. Закрыв глаза, я начал погружаться в медитацию, но как только у меня это получилось, раздались выстрелы. Инстинктивно я вскочил с места, направив автомат на источник шума, но я даже не успел переварить увиденное, прежде чем меня подстрелили. Опять, глава 2, и снова раздались выстрелы. Но на сей раз я смог удержаться от резких действий, пытаясь изучить свое окружение. Выстрелы не прекращались, даже наоборот, со временем их частота становилась выше. Разобраться в происходящем мне не позволили, так как тот же человек, что прервал мою жизнь в первый раз, снова взял меня на прицел. А я до сих пор сидел в позе медитации, поэтому не мог как-то противостоять ему. И чтобы вновь не умирать, мне пришлось сдаться. Подняв руки вверх, я продолжал бегать глазами по округе, исследуя этот цикл. Здесь действительно было несколько трехэтажных домов, однако все они были покрыты следами от попаданий пули, разрушены взрывами. Под ногами всюду валялись фрагменты этих же зданий, уже давно засыпанные песком. Нацеливший на меня оружие явно был частью какой-то регулярной армии. Рядом находились его союзники, которые прятались за разрушенными домами, периодически выглядывая из укрытий, чтобы открыть огонь по противнику. Бой велся, судя по одежде, против повстанцев. Враги военных выглядели так, словно это местное население, впервые взявшие оружие в руки. Их одежда была изрядно потрепана и засыпана песком. А учитывая то, что у меня тоже был автомат, среди повстанцев я с легкостью сойду за своего. Поэтому неудивительно, что военный посчитал меня за врага. Так мне еще и не повезло появиться прямо между двумя воюющими сторонами. Соперники прятались за зданиями, находящимися через дорогу друг от друга, а я сидел прямо в центре проезжей части. Поэтому нет ничего удивительного в том, что меня убила шальная пуля. Не факт, что выпущенная специально в мою сторону. Когда цикл вернулся к началу, я сразу же подорвался с места, надеясь выбежать за его пределы. Имея в запасе более 5 секунд, для этого мне было достаточно просто двигаться в случайном направлении. Данная затея увенчалась успехом, но с нюансом. Я смог определить границу цикла, врезавшись в невидимую стену, у которой меня и расстреляли. В следующий же момент я снова обнаружил себя в начале цикла, мирно сидящим под градом пуль, а в голове то и дело крутилась мысль, не оставляющая надежды. Я даже покинуть его не могу, теперь я окончательно убедился, что это очередные проделки артефакта, переданного боссом. Конечно, ставшие частью цикла никогда не могли его покинуть самостоятельно, но связано это было лишь с тем, что им казалось, будто они впервые вошли в него. Запертые просто не осознавали, что их действия цикличны, без задней мысли повторяя их раз за разом. Моей же ситуации не было логического объяснения, начиная с того, что я не терял себя в цикле, заканчивая тем, что я не должен был здесь вообще находиться. «Босс, что за хрень ты мне подсунул?» – подумал я, не зная, радоваться или плакать. «Во всяком случае, все ведет к тому, что мне необходимо разрушить цикл. В первый раз это произошло, когда я убил двух бандитов. Только нужно учитывать, что тот цикл был совершенно уникальным. Скорее всего, это первый случай зацикливания пространства-времени нашего мира, что напрочь не соответствует всему тому, что я знал о циклах. Сейчас же, изучив окружение, я подметил, что дома очень похожи на те, что у меня получилось разглядеть в пространственных искажениях, когда я недавно наткнулся на цикл. Такое нельзя списать на простое совпадение. Циклы не следуют каким-то определенным правилам. Из-за этого сложно найти два похожих. К тому же цикл, в котором я заперт, был небольшого размера, и ничего, кроме зданий, в нем не выделялось. Логично, что я сделал соответствующие выводы. Значит, артефакт до сих пор при мне. И еще он смог каким-то образом забрать с собой цикл. Вот так просто взял кусочек мира и где-то спрятал. Это казалось чем-то удивительным, но другого объяснения у меня не было. Но я не жалуюсь, так как без всех этих чудес не смог бы выжить. И где скрывается сам артефакт? А что он из себя представляет? Продолжил я размышлять. Возможно, он продолжает прятаться в моем пространственном хранилище, не пуская меня туда, но это же моя способность. Я бы с радостью продолжил думать над всем этим, но к этому моменту уже устал умирать от случайных попаданий. Именно поэтому я решил сперва разрушить цикл. Надеюсь, что с чудесами покончено, подумал я, приступая к делу. Исходя из общепризнанных знаний, каждый цикл создает ядро, к которому привязано его существование. И если уничтожить ядро, то разрушится и сам цикл, породивший его. Конечно же, это самый неприятный вариант развития событий, так как лучше всего присвоить ядро себе, так как они всегда являются магическими артефактами. Даже в таком цикле, как этот, где кажется, что никакой магии вовсе нету. Никто не знает, как и почему создаются циклы, поэтому никаких объяснений данному феномену нету. Люди смогли лишь предположить, что циклы формируют ядра, чтобы закрепить свое существование, так как являются неестественным феноменом для Вселенной. Во всяком случае, мне доводилось слышать лишь подобную информацию, но это все теории. К тому же я собирался отложить бессмысленные размышления на потом. Сейчас требуется решить другие проблемы, и одна из них – найти ядро. Оно может быть чем угодно, даже непримечательным камнем на обочине. К тому же циклы отлично скрывают их магическую природу даже от опытных магов, что уж говорить про такого новичка, как я. Вторая проблема заключается во враждующих сторонах, благо, в отличие от поиска ядер, у меня уже имелся опыт в подобном, и я просто начал отстреливать как военных, так и повстанцев. Конечно, не с первого, и не со второго раза. Если честно, то я быстро перестал считать свои попытки, чтобы не сойти с ума от вечного цикла убийства и смерти. Но примерно с 200-го у меня получилось добиться некоторого успеха. На этот раз остался последний повстанец, который спрятался от меня за одним из укрытий. Думаю, что в этом нет ничего удивительного, так как я убил всех его союзников и врагов, которых в совокупности было порядка 20, потратив на каждого ровно одну пулю. На его месте я бы тоже себя боялся, но меня это не заботило, так как он являлся помехой, которую стоило устранить, чтобы спокойно исследовать цикл. Но мужчина решил удивить, выкинув свое оружие из укрытия. Затем повстанец медленно вышел, держа в руках саблю. Возможно, следуя каким-то своим традициям, он хотел вызвать меня на честную дуэль. Хоть меня и обучали основам владения холодным оружием, мои навыки оставались посредственными, так как все эти уроки были больше направлены на выявление предрасположенности к определенному виду оружия, нежели обучению реальному мастерству боя. К тому же из-за отказа моя честь не будет задета. Я в любом случае собирался застрелить его, но вышло так, что он сам напросился. «Ликхта!» — прокричал мужчина, побежав в мою сторону. Было странно вновь услышать это слово, стоило мне опять угодить в цикл. И я даже не ожидал, что у меня выработался на него рефлекс. Стоило мужчине прокричать это слово, как я сразу же застрелил его, лишь после отдав себе отчет в произошедшем. Несколько секунд глядя на труп, я подумал, видимо, эти воспоминания со мной навсегда. Отбросив ненужные мысли в сторону, я подошел к мужчине, начав разглядывать его саблю. С такого близкого расстояния мне удалось уловить магические эманации, исходящие от оружия. Скорее всего, это и есть ядро цикла. Лучше пока его не трогать, подумал я, сдержав порывы изучить артефакт. Так как владелец сабли был смертным, как и все остальные, было глупо надеяться, что здесь могли находиться и другие магические предметы. Но в данной ситуации они не несут для меня никакой ценности. Сейчас я готов отдать что угодно за лекарство и лишний стакан воды. Разумеется, по этой причине мне было невыгодно закрыть цикл до того, как полностью исследую его. К исполнению данной затеи я и приступил. Видя общее запустение этого места, мне даже не хотелось рыскать по домам, поэтому сразу же начал обшаривать трупы военных, и не прогадал. У них при себе было достаточно припасов, патронов и воды, а главное, что каждый солдат имел индивидуальную аптечку. Разорвав одну из них, я сразу же начал перебирать лекарства, выискивая таблетку обезболивающего. И для меня стало проблемой то, что все названия препаратов были на незнакомом языке. К несчастью, ничего похожего на обезболивающее я не нашел. Для меня это оказалось величайшим разочарованием, так как боль уже становилась невыносимой. Благо внутри цикла мое состояние не ухудшалось. Пришлось лишь довольствоваться йодом и жгутами, с помощью которых я обработал и перевязал рану, добавив несколько металлических штырей в качестве шины. Сделав все возможное, я начал собирать припасы в рюкзак, который также снял с одного из солдат. Взял бы больше, но в своем нынешнем состоянии просто не смогу унести. Пришлось тщательно выбирать только самое необходимое. Конечно, для парочки магазинов с патронами место всегда найдется. Для этих целей я даже взял с собой разгрузку и одну гранату, просто чтобы было. Закончив со сборами, я вернулся к мужчине с саблей. Сперва я забрал у него ножны, лишь после взяв оружие в руки. Когда сабля оказалась у меня, цикл сразу же начал разрушаться. Он был масштабнее, чем первый, в котором я оказался. Поэтому разрушение данного цикла требовало больше времени. Однако медлить все равно нельзя, так как по сравнению с основной массой он не считался внушительным. Да и разрушение даже огромных циклов достаточно стремительный процесс. Поэтому, несмотря на больную ногу, я бежал к границе изо всех сил. И, почти добившись успеха, вновь ударился о невидимую стену. «Да чего же мне осточертели эти странности?» – подумал я, потирая ушибленное место. Пару раз прикоснувшись к невидимому барьеру, я понял, что мне оставалось лишь надеяться на то, что крах цикла вновь приведет к моему освобождению. Глядя на рушащееся пространство, я думал про себя. Наверное, я единственный, кто видел конец пространственно-временного цикла и остался жив. Мысль я закончил, уже будучи в пустыне. Убедившись, что все в норме, я начал оглядываться по сторонам, удивившись. Странно, в пустыне до сих пор сумерки, или за время моего отсутствия успели пройти целые сутки. Это была последняя мысль перед тем, как я всецело переключился на еду. Даже хорошо, что я был настолько голоден, иначе бы голова совсем не смогла отдохнуть. Однако от того, что я над ними не размышляю, проблемы никуда не деваются. И поев, мне пришлось вернуться к поиску их решения. Все эти вечно повторяющиеся циклы изрядно вымотали мой разум. Но спать было нельзя. С наступлением темноты в пустыне заметно похолодало, а мне даже укрыться было нечем. И это не говоря про опасности, которые могут поджидать меня в темноте. Тут и гадать нечего, они точно проявят себя. Путешествуя с торговцами, я заметил, что хищные монстры предпочитают ночное время суток. Было бы удобно, будь у меня возможность отоспаться в цикле. Но после его обновления вся усталость вернется. Поэтому лучшее, что я сейчас могу сделать, так это изучить саблю. Дополнительное оружие никогда не помешает. К тому же она была магическим артефактом, хоть и крайне низкого уровня. Другого цикла, в котором заперты простые люди, я и не ожидал. Управлять магическим оружием я научился еще в школе. Этому обучают в старших классах, если определят на соответствующую специальность. К тому же, в отличие от того времени, теперь я стал магом и мог использовать артефакты без внешней помощи. Простым людям требуется зарядное устройство и источник энергии. И это будет иметь смысл только в том случае, если у пользователя имеется хоть какая-то предрасположенность, к слову, с которой у меня никогда не было проблем. А сейчас я впервые активировал артефакт самостоятельно, на что потребовалась всего одна попытка. Почувствовав, как частичка энергии покинула мое тело, я взмахнул саблей, но никакого эффекта не последовало. Значит, придется выяснять опытным путем. Жаль, было бы лучше, если бы я заранее знал возможности артефакта. Вернув саблю в ножны, я продолжил путь по бескрайней пустыне, надеясь не заблудиться в ночи. И когда на небе полностью взошла луна, пустыня словно ожила. Совсем недавно абсолютно беззвучная округа заполнилась шумом. И несмотря на яркие звезды, ночь в пустыне была все равно слишком темной. Поэтому, даже оглядываясь в сторону источников звуков, я все равно ничего не видел. Главное, чтобы встреченные монстры оказались под силу моему автомату, подумал я, рефлекторно погладив свое оружие. Со временем становилось лишь темнее, пока я вовсе не потерял возможность различать даже силуэты песчаных барханов. Понимая, что при таких обстоятельствах вероятность заблудиться слишком велика, я все же решил остановиться. Это было трудным решением, так как по ощущениям температура опустилась ниже нуля, и остановившись, я начал сильно замерзать, а сонливость начала накатывать с новым упорством. Надеюсь, что данное решение мне не аукнется, но случайно уйти вглубь потерянных земель казалось куда более страшной участью. Чтобы встреча с монстрами не стала для меня неожиданностью, я вошел в медитативное состояние, концентрируясь на своем окружении. В такой темноте глаза мне не помощники, поэтому положиться на слух и магическое чутье было лучшим решением, которое уже совсем скоро дало свои плоды. Ощутив постороннее присутствие, я сразу же открыл стрельбу в том направлении. Вскоре по всей округе понеслись отвратительные вопли. Существа перестали проявлять осторожность и без оглядки помчались в мою сторону. Но я так и не смог разглядеть, кто это был. Единственное, что удалось определить, так это то, что существа передвигались на четвереньках. Меня не сильно беспокоило, кто это такие. Главное, что их можно было убить из обычного оружия. Поэтому я весьма успешно справлялся с прореживанием их рядов. Вскоре я убил последнее существо, еще до того, как хоть один из них успел приблизиться ко мне на расстоянии удара. Однако будь их на пару особей больше, боюсь, что так легко не отделался. Последний монстр подбежал ко мне достаточно близко, чтобы я мог рассмотреть его. Однако изучить существо мне не дали. Совершенно беззвучно кто-то подкрался ко мне сзади, со всей силы ударив в спину. Казалось, словно в качестве оружия использовали ствол дерева, отчего я отлетел в сторону и пару метров прокатился кубарем по песку. Из-за падения я не смог вовремя среагировать и ответить на новый удар, поэтому оказался хорошенько придавлен к земле. Но больше меня не били. Вместо этого существо вцепилось своей пастью в мою больную ногу и куда-то потащило. Я не сразу понял, что происходит, так как последний удар пришелся по голове, и потребовалось время на восстановление. Существо передвигалось очень быстро, минуя один бархан за другим, и когда ко мне начало подбираться осознание ситуации, мы уже значительно отдалились от первоначального места. Но даже так, я не собирался отчаиваться. Ремень позволил мне не потерять автомат по дороге, поэтому вскоре в монстра полетела целая обойма свинца. Однако его шкура оказалась невероятно прочной. Пули просто расплющивались о переливающиеся в лунном свете чешуйки, спасая существо от ранений. Но его шкура не сделана из металла, поэтому логично предположить, что все дело в магической природе монстра. Значит, без помощи магии мне не пробиться через его защиту. Выхватив из ножен саблю, я начал наносить ею удары по ногам и брюху существа. Мое оружие, среди магического, было самого низкого уровня, как и я среди магов, поэтому монстр почти не получал урона. Но я не прекращал бить его, пока не заметил, как перед глазами блеснула чешуйка, отвалившаяся от существа. Мои удары сразу же сменились на колющие, и я быстро поразил монстра в уязвимое место. Боль заставила существо остановиться и закричать, однако это не стало триумфом для меня. В гневе монстр начал бить своим толстым хвостом по земле, и один из таких ударов пришелся прямо по моей голове, моментально лишив сознания. Глава 3. Чувство озноба после ночи в пустыне пробирало до самых костей, но я не сильно беспокоился по этому поводу, так как был рад самому факту выживания. Хоть мне и было тяжело подняться, но пришлось перебороть боль и встать. И когда я сделал это, картинка перед глазами поплыла, а голова закружилась. Боль раздавалась в каждой части моего тела, словно монстр продолжал тянуть бессознательного меня несколько часов, пока окончательно не умер. Думаю, на это ушло много времени, так как вся моя кожа превратилась в один сплошной синяк. Главное, что выжил, подумал я, разглядывая ссадины сквозь протертую одежду. Нужно было попытаться хоть как-то обработать раны, но это могло подождать, так как монстр утянул меня вглубь потерянных земель, и сперва необходимо убедиться в собственной безопасности. Все же мое окружение ничего хорошего не предвещало. Наспех осмотревшись, даже было сложно сказать, что я все еще находился в пустыне. Лишь в некоторых местах, где слившиеся с миром циклы не накладывались друг на друга, виднелся желтый песок. Помимо палящего солнца, только эти фрагменты напоминали о том, где я действительно находился. Вокруг меня было множество построек, чьи архитектурные стили принадлежали не только разным местам, но и эпохам. Здесь на крыше панельной девятиэтажки могла находиться деревянная лачуга. Из полуразрушенного замка торчали, словно вросшие в него, ржавые самолеты. Была и растительность, высохшая под палящим солнцем пустыни. Эти деревья и кустарники сформировали подобие скверов, правда, и те были завалены мусором из других циклов. Одним словом, все выглядело так, словно это картина апокалипсиса. Если подумать, данное сравнение недалеко от истины. Хоть человечество и смогло приспособиться к новой реальности, появление циклов начало новую эру, и переход оказался крайне болезненным. На картинках в учебниках все выглядело не так печально, подумал я, изучая окружение. То, что на меня до сих пор никто не напал, крайне радовало, но в той же мере вызвало подозрение. Если бы последствия раскрытия циклов ограничивались лишь изменением ландшафта и появлением новых сооружений, люди бы только радовались. Стоит просто обшарить парочку домов, чтобы вынести оттуда несколько мешков драгоценностей. Но никто не полезет в цикл ради золотого колечка. Только добыча магических артефактов имеет реальную экономическую ценность посещения подобных мест. Поэтому я не снижал бдительности, пытаясь определить, где можно спрятаться, чтобы обработать раны. Но первым делом я подошел к монстру, который притащил меня сюда. Внешне он походил на огромного варана, только его чешуя имела кислотно-зеленый цвет. В брюхе у монстра торчала моя сабля, а вокруг нее не было и капли крови. Однако, когда я вытащил клинок, из раны посыпался зеленый песок. Изучив его внимательнее, я понял, что раньше это была кровь монстра. Выходит, в этом и заключалась магия сабли, только из-за слабости артефакта процесс изрядно затянулся. А если использовать ее в бою, разве это не поможет врагу, закупоривая раны песком и предотвращая кровотечение? Монстр не успел закончить начатое, и на том спасибо, подумал я, размышляя о полезности сабли. Но меня все равно тревожил тот факт, что это мое единственное оружие против магических существ. Данный монстр показал, что я не могу всецело полагаться на автомат. Так меня еще и угораздило очутиться в глубине потерянных земель. Придется как-то выкручиваться. Но сперва надо обработать раны. Спрятавшись в маленьком бараке и убедившись, что там никого нет, я оголил торс. Как и предполагал, все мое тело было в ужасном состоянии. Из-за обилия синяков я походил на фиолетового пришельца. Также вся моя кожа была испещрена ранами и ссадинами, благо из-за жаркого климата они быстро покрылись коркой, спасая меня от излишней кровопотери. Все же я еще не отправился от травмы ноги. У меня почти не было никаких медицинских средств, поэтому пришлось обходиться одним йодом и бинтами с пластырями. Закончив с торсом, я собирался приступить к обработке ног. В частности, меня волновала левая стопа, на которой я уже перестал чувствовать пальцы. Только боль. Если бы не шина из металлических прутьев, я бы вообще не смог ходить. Стоило мне только снять ботинок и ужаснуться состоянию ноги, как неожиданно одна из половиц ветхого барака скрипнула. Будучи настороже, я моментально обернулся на шум, успев разглядеть лишь невнятный силуэт нападавшего. С этого момента все дальнейшие события были словно в тумане. Очнулся я, когда мне в нос ударил зловонный запах. Передо мной стоял человек с головой ящера, который держал у меня перед носом стеклянный пузырек, жидкость в котором издавала этот жуткий запах. Я стоял перед ним на коленях, и поддерживали меня в такой позе, держа за руки, два человекоподобных существа. Они больше походили на ящеров, которые научились ходить на двух ногах, нежели на людей. Пробежавшись взглядом по округе, я приметил еще порядка 10 существ, и все они обладали чертами рептилий, некоторые даже были неотличимы от оных. Попытавшись вырваться, я понял, что мое тело совершенно меня не слушается. Все мои старания привели лишь к жалким подергиваниям, на что ящеры даже не обратили внимания. Кажется, если бы не этот зловонный запах, я бы даже в сознании не смог находиться. Вскоре и эта радость начала покидать меня, так как человек с головой ящера убрал пузырек от моего носа. Затем он и сам отошел в сторону, открыв обзор на то, что находилось за его спиной. Оказывается, мы стояли на краю гигантского песчаного оврага, все дно которого покрывало черно-зеленое стекло. Яма была настолько глубокая и идеально круглая, что казалось, словно она образовалась после ядерного взрыва. Диаметр воронки превышал 300 метров, вызывая чувство трепета своим размером. Но самым пугающим было то, что находилось на дне. Там лежал огромный скелет рептилии, растянувшийся на треть диаметра воронки. Это существо было давно мертво, но даже его останки продолжали вселять животный ужас. Хоть я понимал, что ящеры утащили меня еще глубже в потерянные земли, почему-то вокруг этого места ничего не было, кроме бескрайних песков пустыни. Неужели эти существа закрывают появляющиеся здесь циклы? Подумав об этом, я осмотрел ящеров, приметив у некоторых из них артефакты, но изучить себя внимательнее они не позволили. К этому моменту человек с головой ящера зашел ко мне за спину и ударил ногой, столкнув в воронку. Я не понимал, зачем они это сделали, однако, чем ближе я скатывался к центру ямы, тем сильнее становился мой страх. Разумом я понимал, что это всего лишь скелет, но ничего не мог с собой поделать. Страх исходил словно из глубины моей души, и я его не контролировал. И когда я скатился в самый центр ударившийся ребро скелета, этот страх дошел до своего пика. Было желание просто сдаться и поддаться накатывающей в глазах темноте, но понимание того, что это будет моим концом, заставляло продолжать бороться. Правда, что мне делать, я не знал. Мое тело напрочь отказывалось шевелиться, когда как страх лишь нарастал. Я уже почти потерял сознание, когда услышал звуки испуганного шипения сверху. Но они быстро прекратились, и ко мне подлетел мужчина, лицо которого было почти полностью замотано платком, оставляя открытыми лишь изумрудные глаза. Он действительно летел по воздуху, если только мое затуманенное сознание не мучают галлюцинации. Сперва я обрадовался, что мужчина пришел спасти меня, однако он проигнорировал мое присутствие, вытащив меч из ножен и рубанув им по одному из ребер гигантского скелета. Лишь сейчас я заметил, что там был небольшой кусочек мяса, а на фоне всего скелета он казался просто песчинкой. Но странным было то, что мясо было ярко-красного цвета с небольшим блеском от влаги. Это делало его совершенно неотличимым от свежего, что, учитывая идеальную чистоту и белизну костей, было невозможно. Однако именно этот кусок мяса был целью мужчины. Он даже специально ударил по кости, чтобы срезать его без остатка. И когда клинок соприкоснулся со скелетом, в стороны разлетелся сноп искр, словно меч прошелся по точильному камню. Но несмотря на это, мужчине удалось срезать мясо с одного удара, не оставив на кости и кусочка. А затем по всей округе раздался громогласный рев, выбивший из меня последние крохи сознания. Но в последний момент я успел заметить, как мужчина обратил на меня внимание. Игнорируя рев, будто того и не было, он начал идти в мою сторону. Больше я ничего не помню. Конечно, появление человека еще не означало, что моя жизнь вне опасности. К тому же он был совершенно один, когда как все предпочитают путешествовать группами. Но у меня нет выбора, кроме как надеяться на его великодушие. И благо, что я смог очнуться в следующий раз. Открыв глаза, я обнаружил себя в самой обычной современной комнате, если только не считать ее внешний вид. Помещение выглядело так, словно было заброшено несколько десятков лет назад. Окно закрывало налипшее на стекло пыль, почти не пропускавшая в комнату солнечный свет. Обои лежали на полу, почти полностью истлев от времени. А кровать, на которой я очнулся, давно лишилась ножек и каркаса, оставив после себя лишь прогнивший матрас. Мужчина, спасший меня, в этот момент находился рядом. Присев на корточки, Он протянул мне пузырек с какой-то жидкостью, сказав: «Выпей». Понимая, что для моего убийства ему было достаточно оставить меня рядом со скелетом, я не стал спорить. К тому же я отчетливо чувствовал, что мое состояние значительно ухудшилось. Трясущейся рукой схватив пузырек, я осушил его залпом. Однако вместо облегчения почувствовал лишь приток новой боли, заставившей меня потерять сознание после первой же волны. Но долго это не продлилось, так как боль вновь вернула меня в чувство, заставив терпеть ее от и до. Однако агония лишь усиливалась, и я начал переживать, что просто не смогу ее выдержать. Вот только мое тело совершенно не двигалось, поэтому я не мог позвать мужчину на помощь. Кажется, что даже выражение моего лица не говорило о том, насколько мне плохо. Поэтому ничего, кроме как концентрироваться на боли, я не мог. Но благодаря этому я смог ощутить магическую природу жидкости, которую выпил. Хотя сомневаюсь, что умеющий летать мужчина предложил бы обычный аспирин. Не будь я непутевым магом, возможно, понял бы это раньше. Не ожидал, что потребление эликсиров настолько болезненно и не похоже на волшебную пилюлю из сказок. Поэтому мне ничего не оставалось, кроме как учиться в процессе. Я просто начал пытаться обуздать эту постороннюю энергию с помощью мысли, действуя по аналогии с управлением артефактами. Других вариантов у меня не было, так как я не умел нормально контролировать даже свою собственную. Пространственное хранилище было всем, что я умел, да и того лишился. Стоило мне начать это делать, как боль отступила. Понимая, что нахожусь на верном пути, я продолжил, чувствуя, как с каждым разом мне становится все легче. Однако весь процесс усвоения эликсира занял несколько часов, и как только посторонняя энергия была полностью поглощена моим телом, я вновь потерял сознание. Когда я проснулся в следующий раз, за окном была ночь, и из-за грязного окна лунный свет практически не проникал в комнату. И первое, что я почувствовал, так это невероятную легкость в теле. Боль практически полностью отступила, сперва обрадовав меня этим. Но вскоре радость сменилась страхом, так как моя нога полностью прошла. До этого боль в щиколотке могла переплюнуть любую другую, но сейчас она вообще никак не давала о себе знать. Дрожащими руками я откинул одеяло, боясь посмотреть в ту сторону. Даже в столь плохом освещении мне не составило труда понять, что ноги у меня больше нет. Теперь там красовался обрубок, аккуратно замотанный в бинты. Хоть я уже успел смириться с ее потерей, однако, когда это произошло на самом деле, меня чуть не стошнило. Обессиленный, свалившись обратно на кровать, я только и мог, что утешать себя. Зато все еще живой. За это я мог винить только себя, свою жадность, которой поддался, думая, что заработаю быстрых денег. А в итоге я остался ни с чем. Мне даже возвращаться некуда. А все мои скудные пожитки находились в пространственном хранилище, покинув меня вместе с ним. Хоть я и был благодарен мужчине за спасение, однако у меня не было сил, чтобы найти его и сказать об этом. И дело не в физической усталости, так как в этом плане я чувствовал себя на удивление отлично. Спать дальше не хотелось, поэтому мысли сами собой сконцентрировались на будущем. И думал я о том, что буду делать по возвращению домой. Вариант с тем, что умру по дороге, даже не рассматривался. Как бы мне ни было плохо, умирать я не собирался. Собственно, как и рисковать жизнью. Думаю, стоит забыть о поступлении в академию и найти себе нормальную работу. Правда, возвращаться в общепит мне не хотелось, как и на стройку. Да и вряд ли кто-то возьмет инвалида разнорабочим. Мне теперь будет сложно устроиться даже на завод. А что-то другое может потребовать образование. Я же только школу успел закончить. Мне всего-то 18, а уже по своей же глупости лишил себя половины возможностей. Решено. Прокричал я про себя, уверенный в том, что так оно и будет. Получу вышку и найду себе какую-нибудь спокойную офисную работу. Эти фантазии о хорошей жизни помогли мне немного прийти в себя. Собравшись с мыслями, я наконец-то встал с кровати и попрыгал на одной ноге к выходу. За дверью моей комнаты находилась гостиная, которая выглядела куда опрятнее. Здесь даже окна были чистые, через которые поступало достаточно лунного света, чтобы можно было различить силуэты предметов. К тому же остекление было панорамным, во всю длину комнаты, благодаря чему я понял, что нахожусь в пентхаусе. Видимо, владелец следил лишь за теми помещениями, которыми пользовался, игнорируя ненужные. Он же не рассчитывал, что придется подселить к себе заблудившегося парня. Первым делом я подошел к окну, увидев за стеклом мешанину, свойственную потерянным землям. Вот уж не подумал бы, что кто-то действительно будет жить в подобном месте. Вглядываясь в темноту, мне даже удалось периодически подмечать монстров, снующих между руинами. Поэтому, боясь, что они меня заметят, я решил уйти вглубь комнаты. Но разворачиваясь, я заметил широкое кресло, направленное к окну. Из-за этого я только сейчас увидел, что на нем сидел парень, свернувшийся калачиком. Он мне сразу показался странным, так как тот, почти не моргая и не двигая глазами, смотрел на улицу. Я даже усомнился, видит ли он что-то, подумав, что парень просто спит с открытыми глазами. И все же я решил подойти к нему поближе. Но даже так парень не обратил на меня внимания. «Привет», — неуверенно поздоровался я. Только после этого парень наконец-то взглянул на меня. Однако, хоть он и смотрел в мою сторону, казалось, будто его взор был направлен куда-то далеко вперед. Очевидно, что парню довелось повидать некоторое дерьмо. Оно и неудивительно, раз он оказался в подобном месте. И это меня насторожило, так как я чувствовал, что парень был магом, к тому же сильнее меня, хоть и незначительно. Поэтому мне стало интересно узнать, с чем таким ему пришлось столкнуться. Но начать расспрос я решил издалека. «Ты в порядке?» «Нет, он не в порядке», — раздался мужской голос позади меня. Вклинившимся в разговор был человек, спасший меня. Войдя в гостиную, он не спеша подошел к нам, продолжив говорить. Парнишка появился из раскрывшегося цикла. Глава 4. Так он и намерец, — поинтересовался я, чтобы завязать разговор. Зато его цикл не был разрушен вместе с ним. «Вижу, ты любишь искать во всем положительные моменты», — спросил мужчина, пробежавшись по мне взглядом. «Нет, честно признался я, просто хочу выжить». «Правильный подход», — похвалил меня мужчина, поинтересовавшись, — «как ты очутился в этом месте?» Скрыв моменты, связанные с загадочной шкатулкой, я рассказал ему свою историю, начиная с момента, когда только решил присоединиться к странствующим торговцам. Мужчина не стал задавать других вопросов, лишь подытожив: «Плохой из тебя торговец». «Это почему?» — инстинктивно поинтересовался я. «Потому что ты понес одни убытки». В этом он оказался абсолютно прав. Мне даже возразить было нечего, поэтому я решил сменить тему. «Что это был за эликсир?» «Я сделал его из мяса той ящерицы», — обыденным голосом ответил мужчина. Однако меня смутил тот факт, насколько он легкомысленно говорил о такой вещи. Я был уверен, что даже столь незначительный кусочек мяса стоил баснословных денег, так как скелет принадлежал могущественному существу. Даже несмотря на то, что сам мужчина назвал его ящерицей, а материалы, добытые с монстров подобного уровня, не могут быть посредственными. Это слишком ценно для такого, как я. Мой столь скромный ответ по большей части был связан со страхом, что в жизни не смогу расплатиться с мужчиной за спасение. Мне с трудом верилось, что человек, живущий в потерянных землях, будет так великодушен к кому-то столь незначительному, как я.